Воробей стряхнул с табуретки мусор, вытер ладони о робу и присел к столу. Взял высохший трафарет. Очиненным черенком кисточки разбил на три полосы. Для фамилии пошире, для имя отчества ниже, поуже, а внизу – для когда родился. Фамилия попалась как специально. Жмур Михаил Терентьевич. Воробей хмыкнул. На кладбище чего-чего, а этого добра посмеяться хватает. Пильдон, улезло, молокосус, бабах. Воробей клюнул кисточкой в банку с краской, выжил лишнее о горлышко банки, оправил волоски. Писать начал, как всегда, с середины, для симметрии. Жм в одну сторону, ур в другую. Жмур хорошо лег на сухой теплый от котла трафарет. Буквы получились широкие, разлапистые. Короткая фамилия всегда лучше. Не жмешься, что писать некуда, хоть на другую сторону залезай. Один раз так и сделал, на обороте дописывал. Не рассчитал, а переделывать настроения не было. Тетка-заказчица все удивлялась. Понятно ли будет? Будет еще как будет. И всучил ей хитрый трафарет. Обычно трафаретов на складе не было, а в бюро за ними машину гонять целая история. Обходились. Собирали старые трафареты с мусора, на худой конец бесхозов дергали, бесфамильные, от дождя, снега и времени. Сваливали их за котлом, пусть сохнут. Ребят с часовни заносили, подберут, где и занесут. Знали, что дефицит. Высохшие трафареты Воробей с Мишкой жирно красили тусклой серебрянкой и снова уклали сушить, теперь уже на котел. Через день-два трафарет шел в работу. Положено, захоронили, и трафаретник. Готовый в холмик. Фамилия, имя, отчество. Года, чтобы не путались родственники без привычки и не прихорашивали чужую могилу. И такое бывало. А оплата за него с трафарет в оплату могильную входит. Там все учтено. Да толк-то, что учтено. Отродясь, никто не писал их загодя. На других кладбищах, открытых, серьезных, писали. А здесь не. Загодя писать, на окладе сидеть будешь. На пиво не заработаешь, не то что. Хитрили, вылавливали возвращавшихся после захоронения заплаканных родственников и безразлично напоминали про трафарет. Родственники покорно плелись в трафаретную. Один из них, Воробей или Мишка, показывал на другого. Вот, с художником говорить. Художник, нехотя, уж так и быть, соглашался сделать к завтрему. Что ж, вовремя не заказали, сейчас даже и не знаю, смогу ли, работы много. Благодарили по-разному, от полтинника до червонца. Однажды золотозубая в каракуле ассирийка дала Мишке четвертак. Выпей, парень, помяни, какой айсор был. Воробей, 8 лет лопативший могилы, глазам не поверил. Этой зимой он попытался усовершенствовать систему, вылавливать клиентов у кладбищенских ворот или у церкви до захоронения. Задумать-то задумал, да против кладбищенских правил, что и дало в скорости себя знать. Часовня скопом приперлась в трафаретную выяснять отношения. Выяснили по-хорошему, до захоронения, а таз. Сначала мы клиентов трясем, потом вы трафареты ловите, и что в последний раз. Ребята обижаются. Ссориться нам, Воробей, с тобой ни к чему. И своему студенту скажи, чтоб больше не лез. Воробей окрысился. Но больше для вида, бесстрашие заявить. А какое там к матери бесстрашие, когда над правым ухом впадина кожная без кости в два пальца, и слуха нет. Подойди сзади и пальчиком щелкни. Спереть, правда, не стоит. С ним рассчитывайся, он брик, Воробей показал на Мишку. Женщина протянула трешку. Хватит. Вполне, ответил Мишка и сунул бумажку в карман. На свидание. Женщина взяла себе штрафарет и вышла из котельной. Мишка вышел следом ловить клиентов. Никого не было. Сытые голуби у церкви лениво поклевывали пшено и теребили хлебные крошки. Яковлевна прихорашивала могилу молодого подполковника милиции, улыбавшегося с полированного высокого черного памятника. «Анна Яковлевна, чего с ним случилось, молодой?» Мишка вычел рождение смерти. 38. Совсем молодой. Ребят говорят, застрелили. А то они знают. Выступал на собрании. Поговорил, сел и помер. Сердце. Так, сижа и помер. А вам сколько лет, Анна Яковлевна? Мне, Мишенька, 82 в июне будет, если доживу. Уж больно на ноги тяжело ходить стал. 5 могил своих даже Роски отдала на 19-м у забора. Далеко ходить. Да хватит вам работать, поотдыхайте. Это что ж на пенсию, дома сидеть, да я скорее помру без работы, а здесь благодать, природа. Яковлевна вздохнула, веником обила памятник сверху, смела сор с полированного цветника, посыпала песком у оградной калитки. Она собрала инструмент, лопату, веник, метлу, ведерко с песком и двинулась дальше по своему многолетнему маршруту к уборочным могилам. К воротам кладбища подкатил катафалк, из него вышла группа пожилых людей. Высокий старик крикнул: «Молодой человек, не поможете?» Мишка подошел. Вдвоем с шофером они вытянули из машины гроб и занесли в церковь. Старик сунул Мишке 2 рубля. В церковь занести можно, если хозяева просят. А вот в церкви не-не, тут уж часовня управляется. И хозяева хоть оборись, никто с хоздвора за гроб не возьмется, все по закону. Мишка постоял, обошел в безделье церковь, заглянул. И в контору. Клиентуры не было. У батареи томился Ваня, дежурный милиционер. На боку у него висела пустая сплющенная кобура, а в окошке позевывала косая Райка, приемщица. Увидев Мишку, она подалась вперед и, глядя не на Мишку, а на Ваню, попросила: «Миш, все равно без дела, грушу околачиваешь, сбегал бы в Самбери. Яковлевна говорит, колбасу ливерную выбросили, взял бы кило, сбегаешь?» «И мне что-нибудь пожевать», — отлип от окна Ваня. Утром стакан чаю выпил, а жрать не лезет. Болтыхается, как в помойной яме. Вчера сестра с мужем приезжала. «Денежко гоните, дорогие граждане, у меня голяк». «Знаем мы твой голяк», — засмеялся Райк. «С Воробьем, небось, лучше всех живете». «Живет клиентура», — с расстановкой серьезным голосом сказал Мишка. «А мы с товарищем Воробьем работаем». «Погода хорошая, вот она и живет», — с некоторым опозданием отреагировал на клиентуру Ваня и полез за деньгами. До обеда Воробей развез все цветники, распустил очередь. Мишку отловил Петрович, послал мусор грузить на центральную аллею. Воробей сидел в сарае, заложив дверь на крючок, пересчитывал деньги, раскладывая их по старшинству. Потом разделил себе и Мишке. Сам ли работал, оба раскрой один. Мелочевка в котел, на обзаведение, гранит, мрамор, цемент, инструмент. Остальные на 3 части. 2 себе, 1 Мишке. Пускай он теперь и не негр, Петрович на той неделе его в штат взял, а все равно до могильщика настоящего ему 100 лет дерьмом плыть. Тем более и мрамор, и гранит, который они сейчас работают, его, Воробья. Значит, и бабки не поровну. Воробей сунул Мишкину долю под кронштейн. Как заведено, сунул и провел ладонью по прохладной сливочной поверхности мрамора, погравированной бруском внутри, надписи, выложенной щедро, без экономии, с усальным золотом. Воробьева Евдокия Антоновна. 5, 2, 21, 26, 8, 59. Спи спокойно, милая мама, от родных и сыновей. Обвел пальцем окно под керамическую фотографию, веточку, крестик. Сука гребаная. Об отце, бившем доходящую от рака мать так, что перед соседками, обмывавшими через неделю тело, стыдно до сих пор, сплошняком синяки. Воробей всхлипнул, то ли от воспоминаний, то ли от непроходящего еще со Средней Азии насморка. Была б жива, в золото одел бы, кормил бы с рук. Эх, мама, умерла ты, какую же гадину он приволок, фотку твою снять заставила, нас с Васьком травила. Васька посмирней, терпел, а я деру дал. Сперва по садам околачивался, садов-то тогда полно было. Поймали раз, поймали 2. Отец, сука, сам просил, чтоб в колонию. Она, тварь, присоветовала. Кому сказать, не поверят. Варенье со стеклом слала. Гостинчик. Воробей сапанул носом. Говорят, приметы не сбываются. Мишка вон болтает, бога нет, знает он много, соплесос образованный. А татарин, выходит, само собой убрался 2 года назад. Тогда в домино заспорили. Татарин бутылкой сзади его воробья и вырубил в часовне. И топтал со своими, всей хеврой навалились. Сколько их тогда с мазутки пришло? 5 человек. В больницу воробей себя вести не дал. Домой велел. Неделю лежал. До уборной дойти не мог. В банку все. И портрет мамин молодой над кроватью просил мокрыми глазами. Помоги, мамочка, сделай татарину. Через 3 недели, а то ишь, бога нет. Тетя Маруся, что у церкви подметает, мать татарина, хоронила забитый гроб с мятой головой сына. Остального не было. Разобрали татарина товарищи по лагерю. Зацепился с ними когда-то. Вспомнили. А все мама. На поминках тетя Маруся хорошо выставила. Воробей вдруг испугался своей нечаянной веры в несуществующего бога. Татарину потом почти за бесплатно памятник маленький из лабрадора сделал. Маленький не маленький, а 200 рублей тете Марусе сберег. Или вот еще. В прошлом августе, после Гарикова дня рождения, Васька, братан, убивал его ночью пьяного, топориком рубил, ржавым. До смерти хотел. 3 раза. В больнице сосед покойки потом рассказывал. Врачи даже кровь добавлять не стали. Жижу одну, плазма называется, лили. Чего литры зря переводить? Ждали, помрет. Хрен-то! Живой! Хоть и дышит кожа пустая над ухом. И горло еще потом проткнули прямо в койке. Рублено это еще путем не залечив, когда припадок случился после краснухи этой. Так живой же, о! А то ишь специалисты, бога нет. Кому нет?